По этому маршруту, посещая 4 организации, сделали мы еще 3 обхода. Меня интересовал процесс в динамике. Я по-прежнему нарочно не заглядывал в записи своего поводыря, чтобы не знать ни названия проекта, ни имени конструктора. Иначе ведь могу повестись просто на магию имени и потеряю объективность. То есть называл машины по номерам, а уж меня к ним проводили. Так вот, последний, со звездообразным двухрядником, таки взлетел и пошли его испытания. Понятное дело, мне надо было прислушаться к настроению людей. Да ничего так, пессимизма и в помине нет. Выявляют недостатки, подморфичивают что-то, сдвигают, переносят. Такая же картина на второй машине и на третьей. Но чую, на третьей больше проблем, хотя она уже пролетела над Красной площадью во время первомайских торжеств и блестит невыносимо. Словом, разобрался я в вопросе за пару недель. Хе-хе, вы что думаете, я шибко много в авиации понимаю, чтобы самому делать квалифицированные технические заключения, или сумею совершить это, прочитав какие-то толстые книжки? Да люди всю жизнь своему делу учились, и то ошибаются. Поэтому, кроме как по реакции самих специалистов на собственные успехи или неудачи, у меня вывода о состоянии дел никак не получится. Но уж тут я уверен, что не ошибусь. Теперь настал черед разбираться с формальными характеристиками. Веня по моей просьбе принес техпроекты и протоколы испытаний, большего количества информации мне не переварить, да и ту, что есть, не знаю еще, как осилю. Ну, что сказать, многие цифры похожи между собой, одного порядка все параметры. Скорость там, площадь крыла, масса машины, даже названия состоят из буквы и цифр после нее, то есть наподобие того же самого И-16, значит истребители. Сразу видно, что все, как один, стремятся к скорости в 600 км в час, но получается это всегда с трудом и только на определенных высотах, да и не совсем пока. Про последний, например, в который вставляли звезду, и это непонятно. Самолет только начал летать и не все измерения проведены. В общем, надо немного подождать. Еще меня позабавило вот что. Судя по описаниям, у второго для меня номера под шифром и 200 дюралевый фюзеляж и деревянные крылья. А у четвертого, Тупоносова и 185, наоборот. Фюзеляж выклеен из фанеры, а крылья цельнометаллические. Но отчего и 185 получился настолько легче, не вдвое, но очень заметно. Это уже нужно у кого-нибудь спрашивать. Тут требуется эксперт. И 301, тот, блестящий, что под третьим номером, вообще цельнофанерный, выклеенный на деревянном каркасе. Зато первый, и 26, полное смешение стилей. Стальная рама, дюралевый нос, а хвост и крылья деревянные, обтянутые полотном. Причем последняя из упомянутых машин и произвела на меня самое тревожное впечатление, имею в виду заметную нервозность в коллективе. Кроме того, она дольше всех испытывается. Верный признак, что как-то дела идут не так. Перечень выявленных недочетов и замечаний летчиков я изучал долго. Для И-26 отмечается удобство пилотажа, доступность машины для освоения. Но проблемы с планером, чего нет у других машин. С двигателями проблемы у всех, кроме И-185. Это и понятно, Тупоносый не нуждается в водяном охлаждении, целой системе, которую нужно вписать в фюзеляж. Но тут более всего проблему И-301, жарко в кабине. К тому же этот аппарат увлечен в заметной тяжеловесности, маневренность у него неважная и разгоняется он медленно. Что к этому добавить? Вообще-то тот факт, что в стране дела с двигателями обстоят непросто, это я знаю по собственному опыту. Маломощные более-менее доступны, средней мощности, с грехом пополам. А уж как нужен посильнее, совсем зарез. Наверняка и в авиастроении дела сложились похоже. Но опять же ничего предугадать я не смогу. На этом я остановился и принялся ждать новых результатов испытаний. Меня привозили на летные поля, и я смотрел за взлетами и посадками, ничего по существу не понимая в происходящем. Только обратил внимание на один момент: испытания И-185, отстающего, идут скорее. Бывает и 2 полета в день, и 3, и 4. Авторы явно торопятся нагнать конкурентов. Вот и результаты измерения его скорости появились, хорошие цифры. Кстати, испытания в какой-то мере выявляют и эксплуатационную надежность машины, и тут мои симпатии явно на стороне Тупоносова. Пора докладывать, ничего я больше не пойму в этих самолетах. Так и присел я на краю летного поля, вспоминая, не упустил ли чего. Ясное дело, фамилии конструкторов я так и не знал. По моей просьбе Веня держал их от меня в секрете. Дело в том, что если по индексам я про эти машины ничего не помню, то, как только прозвучат фамилии авторов, тут же соображу, как они назывались. И, разумеется, сделаю выбор на основании послезнания. Но будет ли это правильно? Я ведь почему не читаю газет? Потому что пишут в них то, что кому-то выгодно. Не скажу, что намеренно искажают факты, но картинку всегда подают отражающую чье-то мнение. Одно умолчали, другое повторили несколько раз, меняя ракурс подачи. Умеют журналисты убеждать, этого у них не отнимешь. А мне требуется выдать объективную картинку, опирающуюся на голые факты. И вот эти факты необходимо надежно отделить от всего умозрительного или обобщающего, нанесенного на историю авиации многолетними пересказами, проявлением симпатии или антипатии и желанием сгладить впечатление от допущенных просчетов. Не любят люди проводить публичные работы над собственными ошибками, так что мое послезнание – опасная вещь. Оно может запросто привести меня на тот путь, которым события развивались в предыдущей реальности, реальности моего будущего. Я невольно пойду протаренной тропой. Но в том, что этот путь оптимален, не уверен. Насколько я помню, в начале отечественной наша авиация успехами не блистала, и про то, что в этом виновато отставание в самолетах, упоминалось не раз. А ведь в войну старались не начинать новых разработок, то есть упорно доводили до совершенства ранее начатые модели. Скорее всего, эти самые. Что же мне делать? Разумеется, скорее всего я должен назвать модель, которую проектирует Лавочкин. Думаю, это единственный тупоносый самолет под шифром И-185. Тем более, что он еще и летает лучше остальных. Пора вскрывать карты. И я попросил Веню объявить имена конструкторов. Вышло довольно неожиданно. Лавочкин разрабатывал лакированную цельнодеревянную машину И-301 с острым носом. Причем автором проекта значился Горбунов, а Лавочкин – руководителем коллектива. Еще фигурировала фамилия Гудкова. Конечно, ЛАК. О нем отзывались не очень хорошо, это я припомнил. Чем-то он был неудобен. И-26 – тот, с которым больше всего нервотрепки, детище Яковлева. Уж и не знаю который, Як-1 или еще какой номер. Они на просмотренных в детстве картинках слились в моей памяти в череду сходных образов. И сразу засосало под ложечкой, если убить это направление, то на чем будут летать пилоты эскадрильи Норманди-Аниман. Насколько я припоминаю, Як-3, подаренные французским товарищем, еще лет 10 служили им верой и правдой. Значит, машины были отличные. И-200, Микоян и Гуревич, МИГ, на нем начинал войну Александр Покрышкин. Но потом они как-то пропали из виду. Не особенно много упоминаний о них мне встречалось. Про И-185 ничего вспомнить не мог. Нынче его строит Поликарпов. Тот самый, у которого я видел рисунок знаменитого Ла-5. Вот незадача, все перепуталось. Пока не познакомился с авторами, картина была ясна. Перспективная машина, поликарповская, микояновская и Лавочкина обнадеживают. Яковлевская обещает долгий тяжелый путь совершенствования. А теперь я и сам не знаю, как поступить со своим послезнанием. Долго сомневаться и рассусоливать мне не позволили. Ви уверены, что товарищ Яковлев не сумеет построить хороший истребитель. Сталин посмотрел на меня хмуро и, кажется, угрожающе. Я уверен, что товарищ Яковлев сумеет построить хороший истребитель после нескольких лет упорной работы, ответил я, не отводя взгляда. А Николай Николаевич имеет уже готовый образец, годный для постановки на производство, продолжил настаивать вождь. Эти обстоятельства известны только самому Поликарпову. Он честный человек и, если у него спросить, ответит определенно, хотя, скорее всего, попросит подождать с подобными вопросами. Испытания продолжаются всего 2 недели. Но от себя добавлю, его машина завоюет небо войны. Так, Иосиф Виссарионович еще сильнее нахмурился. С машиной Микояна тоже все понятно, ее проектирование несомненно завершат к нужному сроку, а высотный истребитель нам обязательно понадобится. Что будем делать с И-301 товарища Лавочкина? Почему он захотел делать его остроносым? Думаю, дело в оценке доступности тех или иных типов моторов к заданному сроку. Отставание с двигателями воздушного охлаждения нужной мощности ни для кого не секрет. Я говорю уверенно, потому что много чего нахватался, толкаясь на авиазаводах, в КБ и на испытательных аэродромах. Одного не пойму, имею в виду послезнание. Почему в прошлом варианте развития событий нужный мотор, когда его, наконец, сделали, оказался не у Поликарпова, а у Лавочкина? Я ведь вот что помню. Попадали мне в руки воспоминания летчиков, начинавших войну на МиГах и И-16, а тех, что встретили годину испытаний на Лакгах или Яках, не помню. То есть не было воспоминаний, или некому вспоминать, или стыдно и горько. Вы, как знаете, а я для себя уже все решил. Уверен, если товарищ Лавочкин применит тот же двигатель, что и Николай Николаевич, его машина сможет противостоять мессершмиттам. А если не применит, не сможет, недобро посмотрел на меня вождь. И 16 окажется эффективней, ляпнул я, не подумав. Не задерживаю вас, товарищ беспамятный, прервал меня Сталин. Вы нуждаетесь в отдыхе, возвращайтесь домой. Выйдя в приемную, я посмотрел на так и оставшийся нерассмотренным альбом со старательно приготовленными данными по номенклатуре выпускаемых у нас вездеходов. «Забыли отдать?» – спросил секретарь. «Оставьте у меня». Глава 12. Вот это засада. Веня застал меня в гостинице за сборами. Сталин отпустил его довольно быстро. Он зашел в кабинет сразу после меня. «Знаешь, Вань, я как-то не сразу об этом подумал, но и 200 – тоже проект Поликарпова. И он оказался перспективным. Просто какая-то пристрастность к его разработкам, ты не находишь? Еще и И-16 сравнил с И-301, причем в пользу первого. Ты же всю дорогу рядом со мной был, удивился я. Слышал и видел то же самое. Неужели ты не разделяешь мою точку зрения? Зачем мне твоя, если у меня своя сложилась? Хохотнул Веня. Только ты мне про твои выводы тоже ничего не сообщил. Это я из контекста беседы с самим догадался. И какая? Ну, точка зрения у тебя? Не удержался я от вопроса. У Яковлева дрова, у Поликарпова конфетка. Микоян доводит проект Поликарпова, так что в сроки уложится. И Лавочкин тоже, хотя результат у него слабоватый. До уровня разработок Николая Николаевича пока никто не дотягивает. Только, понимаешь, Поликарпову нужно для его машины много крылатого металла, а он необходим для крупных самолетов, бомбардировщиков, которые будут сбиты нахрен вражескими истребителями, если наши не сбросят их с неба. Веня крякнул и захлопнулся. Это я так свободно говорю потому, что совместная шпионская деятельность нас сильно сблизила. Он тоже искренне болел за порученное дело и, кажется, был неплохо осведомлен обо всем, что делалось в нашей нынешней авиации. «Ладно», — сказал он наконец, — «отвезу тебя на вокзал, а потом присмотрю за нашими подопечными. Сегодня у 200-ки полет после ремонта. Я бы на 185-й на прощание взглянул», — ответил я просительно. «До поезда еще куча времени. Съездим, он сегодня не летает. Ревизия двигателя. Только на втором макете будут отстреливать пулеметы прямо на земле. Ладно, погнали туда, что с тобой делать?» Второй макет, истребитель со снятыми капотами, у которого вместо двигателя было прикреплено нечто массивное, подкатывали к месту стрельб, приподняв хвост и навалившись на крылья. Пушки тоже были обнажены, и я узнал знакомые очертания моих любимых 23-миллиметровок. В кабине сидел Яков Таубин и командовал, как повернуть да куда наклонить. Потом всех попросили отойти, прозвучала команда. В это мгновение перед моим внутренним взором возникла стрельба с четверенной зенитки этого же калибра, это же ураган. Почему с четверенной? А потому что на ястребке как раз и стоят 4 пушки. И тут прозвучала короткая очередь из одного ствола, после чего несколько человек подошли к самолету и принялись осматривать орудие. Вскоре стало понятно, что сегодня больше кино не будет, потому что пошли трещины в зоне крепления пушки. «Что, Иван Сергеевич, вас опять послали посмотреть тут все?» — раздался рядом со мной голос Поликарпова. Повернувшись, я церемонно поклонился старому знакомому. «Да уже разнюхал, что хотел. Сегодня просто как болельщик зашел, а у вас тут что-то споткнулось. И не говорите, отдача от этих пушек, словно кувалдой ударили, а истребитель все-таки не танк. Если крепление не обламывается, так разрушается то, к чему оно приделано». На заднем плане замаячил Яков Таубин, выражая огорчение всем своим понурым видом. «Яш, что за ерунда? С недоумением смотрю я на конструктора пушки. Я твоих 23-миллиметровок не один десяток поставил на лоханки. Да, легаются они, но ведь через длинный ход ствола удар размазывается во времени. Ай, Вань, не приняли ту пушку в авиацию из-за малой скорострельности. Заставили переделать с 300 выстрелов в минуту на 600. Ход ствола пришлось укоротить, пружину усилить, и теперь уже не поставишь ее на истребитель. Или нужно варить стальной каркас на полфюзеляжа. А те, что для нашего завода, они ведь еще имеются у тебя на складах, тащи их сюда, пытаюсь я его ободрить. Как-нибудь, стоят на производстве серийно, Вы ведь их регулярно берете, но нельзя. Они не приняты на вооружение и, тем более, не допущены к установке на самолеты. Вот тут я и присел. Как-то раньше глупостей подобного рода мне не встречалось. Возможно, от того, что в нашей Тмутаракане не так густо народу, помнящего инструкции и правила. Чаще делают, как надо, чем, как положено. А тут, сплошная тоска. Махнул я рукой, да и сказал: «Тащи сюда, Яша, свои тихострелки, а вы, Николай Николаевич, ставьте их на самолет. Если спросит, кто разрешил, укажите на меня, а я во всем сознаюсь, потому что меня чем-то тяжелым по голове ударили». «Эк вас проняло, Иван Сергеевич». В глазах Николая Николаевича блеснули озорные искорки. «Не извольте беспокоиться, батенька, и не торопитесь так сильно к канадской границе. Поставим мы лоханочные пушки и формальные вопросы решим. Будет у нас четверенная установка с темпом стрельбы 1200 выстрелов в минуту и боезапасом 320 снарядов. Пройдет под все требования, а протоколы заводских испытаний на реальном объекте мы оформим и куда надо подадим. Яков Григорьевич», — вдруг прорезался Веня, — «у меня тут машина. Погнали скорее за пушками, что там до того Коврова. Надо же, оказывается, мой поводырь полностью в теме». «Спасибо, товарищ», — ответил конструктор. «Пушки есть и тут, в Москве, на складе КБ, но машина для их перевозки не помешает. В поезде я не переставал думать о размещении с четверенной зенитки в кузове сарая. Это же страшная вещь может получиться. Только как быть с ленточным питанием? Семен Семенович, вместо ДК уже с полгода на завод приходит ДШК. Ша, значит, Шпагин. Тот самый, что перед войной наладил штамповку ППШ. Правда, на этот раз неизвестно, займется ли он этим. ППТ хорошо отлажен в производстве и давно апробирован в войсках. Токарев его совершенствовал несколько лет. Однако не о Токареве речь, а о Шпагине. По всему выходит, он сначала потренировался со штамповкой на звеньях пулеметной ленты, а потом додумался и до переноса технологий на производство целого автомата. И, кажется, был слушок о новом станковом Дегтяреве, тоже с ленточным питанием. Значит, нужно срочно, после решения вопросов с обычным калибром и крупняком, мобилизовать того же самого Шпагина на оснащение ленточным питанием 23 мм Китаубина. Интересно, кто это сможет? Мобилизовать конструктора одного КБ поработать в интересах другого? Не Сталину же писать письмо с просьбой распорядиться, самому похлопотать, поуговаривать? Так я не знаю, где искать Шпагина. Может быть, знает Таубин. К чему это я так раскудахтался? А к тому, что автоматические пушки и пулеметы с магазинным питанием можно терпеть только до какого-то предела, а потом ограничения по боезапасу окончательно и бесповоротно их приговорят. Возможно, вместе с пулеметными и орудийными расчетами. Сел отписывать Таубину о необходимости бросить все и заняться ленточным питанием 23-миллиметровок, прежде всего авиационных. Ну а там и счетверенную зенитку сделать. Снова зуд в руках и компоновочные идеи, воспоминания об устройстве башни Шилки. Хотя нужно поехать на все тот же завод имени Калинина, где делают 37-миллиметровые автоматические зенитки. Всего-то делов, поставить эту пушку не на четырехколесную тележку, а на наш сарай. А потом, скопировать установочные решения и перенести их на планирующуюся таубинскую пушку с четырьмя стволами. В общем, закрутился водоворот творчества. Как-то так сложилось, что знакомства, образовавшиеся на нескольких заводах, давали мне доступ к довольно большому количеству информации о том, что изобретают или уже производят в разных местах. Нет, великие секреты меня не интересовали. В одном месте – редуктор с нужным передаточным числом, в другом – одна единственная шестерня, или нужные крышечки летят из-под штампа, как из пулемета. Вещи копеечные, а нам нужно в ЗИП несколько гаечных ключей. Я наводил наших снабженцев на обнаруженные цели, а они потом уже заключали договоры или просто покупали. Разумеется, первым делом большим убедительным письмом сориентировал Таубина на организацию ленточного питания для пушек. Знаю, что магазинные системы были вытеснены повсюду, даже в том же знаменитом ДП с его характерным блином. Так вот, оба варианта зенитного вооружения прекрасно разместились на 6-метровом транспортере. И 37-миллиметровая одностволка, и 23-миллиметровая двухстволка, потому что четырехстволку мы так и не вписали. Поставили мы их на плоскую крышу сарая, огородив площадку перилами. Для большого расчета нашлось достаточно места в бывшем грузовом отсеке. Тут и боеприпасов помещалось как следует, Не на один хороший бой должно хватить. Отличные получились машины, способные вести огонь прямо на ходу. Смущало меня поначалу отсутствие 37-миллиметровых снарядов с дистанционной трубкой, ведь рвани шрапнель в воздухе, вероятность поражения цели заметно повысится. Но, полюбовавшись на стрельбу очередями, я сообразил, что в боевых условиях выставлять на каждом снаряде задержку просто немыслимо, никому не успеть за пушкой, пожирающей боеприпасы один за одним. С другой стороны, для пальбы по низколетящим целям с малых дистанций вполне подходит картечь. Эти выстрелы имелись в ассортименте еще с тех пор, когда 37-миллиметровки использовались как полевые орудия. Подумал немного и сдулся. По самолетам картечь работала бы только совсем близко, с дистанций, которых в реальности просто не бывает. Вот так и получается всегда. Нос вытащишь, хвост увязнет. Без дистанционного снаряда гранатометамет напрочь потерял все свои кажущиеся зенитные возможности. Собственно, и с теми немногими специально сделанными минами, которые мы опробовали, только для попугати годился. И, да, хоть и разработали мы эти зенитные установки, но никакого интереса к ним никто не проявил. Ни комиссии не было, ни заказов. Что называется, в воду пукнули. К сожалению, в этот период поставки двигателей словно отрезало, их явно пустили на другие цели по приказу сверху. Единственное, что нам оставалось, это компактные 50-сильники. Дело в том, что наш заводик освоил их выпуск по полному циклу. Давненько я о нем не рассказывал, о судоремонтном. Мы с директором представляли две совершенно различные школы организации производства. Я – сторонник того, чтобы купить готовые комплектующие и провести только сборку. Ну а что с меня возьмешь, дитя эпохи всеобщего изобилия, когда за деньги тебе не просто, что угодно продадут, но и домой доставят. Наш же глава искренне полагал необходимым делать у себя как можно больше частей и узлов, отчего непрерывно оснащал завод, приглашал специалистов, открывал все новые и новые участки, а порой и цеха. Началось на моей памяти с малого, с резины. Нет, химпроизводства для ее синтеза у нас не было, привозили готовую. Зато оборудование для обрезинивания катков установили и наладили. А потом, прокладки, вводы, уплотнители на трехметровое шасси мотки навесили экскаваторный ковш и бульдозерный нож. Чуток поменьше, чем на Беларуси, но гидравлические. Интересно, было бы это возможно хотя бы теоретически без собственного производства уплотнительных элементов и шлангов, чем эти шланги армировали суровой нитью вместо привычного нам капронового корда. Вообще-то в детали я не вникал, но ремни для клиноременных передач завод продавал. Не мог я не заметить и появление зуборезного оборудования, развязавшего нам руки в части трансмиссии. Потом рядом с кузницей выросла сначала литейка, а там и термический участок. Завод строил домики и продавал их в кредит приглашенным работникам. С тех пор, как начали изготавливать лоханки, средства у предприятия водились. Да не одни вездеходы давали прибыток, кроме ремонта барж и буксиров. Строили небольшие драги, землечерпалки, земснаряды, буксиры для рек и озер. А с той поры, как начали сами собирать двигатели и катера, речные теплоходики-трамвайчики, самоходные паромы. Понятное дело, работников для всего этого в наших малолюдных краях не хватало. Надо было переманивать квалифицированные кадры из других мест. И для них стали строить жилье, но не на острове, тут не так уж много недоступного для половодья пространства, а на высоком левом берегу. Он хоть и считается низменным, но возвышается над поймой на десятки метров, и место здесь ровное, степь. Как поднимешься, слева вдали село Владимировка, уездный город в прошлом, а сейчас районный центр. Справа – постройки станции Ахтуба, а впереди железнодорожные пути, ведущие с севера на юг, от Сталинграда к Астрахани. Это недавно дорогу положили, уже на моей памяти. Дальше раскинулась та же бескрайняя степь до самой реки Урал. Ну, за железную дорогу новостройка пока не простерлась. Ее сразу спланировали достаточно компактно, потому что без водопровода тут никак, но трубы нынче дороги. Первыми встали благоустроенные кирпичные бараки под шиферными крышами, то есть пусть и со скромными, но утепленными удобствами. Кирпичный завод возвели в селе Покровка в 12 километрах выше по течению, а глубже в степь вынесли цементный цех. За ним устроили взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием. Собственно, это покрытие имеет небольшую, но очень милую историю. Завод сделал несколько земснарядов для намывки песчано-гравийной смеси где-то в верховьях. Вот ею с нами и расплатились. Отсыпали немало улиц и все ближние дороги, а потом и заасфальтировали. С разгону и аэродром получился асфальтированный. Хе-хе, никогда раньше ни о чем подобном не слыхивал. Для чего нам понадобился аэродром? Началось с приобретения заводом самолета. Директор частенько мотается в Москву и очень ценит свое время. Потом, доставка почты. Затем и военные стали сюда присаживаться, а там и воинская часть, летающая на И-15, совсем прижилась. Говорят, что тут очень удобные ориентиры, Волга и озеро Баскунчак. Плюс, прекрасные подходы с любой стороны и повсюду ровные места для аварийной посадки. Авиаторы уже и ангары возвели и сами стали селиться в городке. Аэродром назвали Ахтубинском. Это же имя закрепилось и за рабочим поселком, где жили и наши работники и персонал истребительного авиаполка. Представляете себе, как меня прикалывала сложившаяся ситуация. В мое время на этом самом месте располагался военный городок с этим же самым названием. А дальше в степи были испытательные аэродромы НИИ имени Чкалова. Надо же, какой выверт учинила жизнь злодейка. Собственно, политику директора я, полагаю, раскусил. Кадры. Ему нужны кадры. Это и отслужившие в летной части красноармейцы, многие из них – техники. Это и мехводы, прошедшие практику и обучение на заводе, а потом уволившиеся из рядов. Все они пожили в казармах с теплыми сортирами, а тут им и жилье дадут с такими же теплыми сортирами. И не важно, что не даром, а в рассрочку на несколько лет. Цены стабильны, процент не капает, а случись уехать, завод вернет ранее уплаченное, будь это хоть бы и полная стоимость. Жилфонд директор держит жестко, он нынче не в изобилии. Поэтому увольнение и продажа квартиры заводу – неразделимые части одного процесса. Это сразу оговаривается. Только пенсионерам, пока они живы, никуда уезжать не надо. Потом же, деньги наследникам и адью. Если наследники сами не наши, не заводские. Не знаю уж как на это смотрит жилищный кодекс и есть ли он вообще. Кстати, не один я здесь творческая личность. Скажем, группа товарищей соорудила лоханку в варианте разведывательной трехметровой маломерки не из 6-миллиметрового листа, а из 3-миллиметрового. И попытались они ее снабдить резиновыми гусеницами. Тут вот еще какое обстоятельство, канаты для буксирования барж, они далеко не просто кусок толстой веревки, и вполне культурное сооружение из тонкой стальной проволоки. И оборудование для ее правильного плетения и свивания у нас тоже имеется, это часть основной продукции завода. Так вот, умельцы попытались армировать ленту гусеницы сеткой из этой самой проволоки. Упорные попались ребята, справились. Справились и с зацеплением этой ленты с ведущим катком, и с грунтозацепами, которые просто наклепали с двух сторон. Не сразу из этого вышел толк, но добились наши энтузиасты своего. Директор-то их не торопил и ни с материалами, ни со станкочасами в помощи не отказывал. А потом я наслаждался колебаниями Кузьмина. С одной стороны, в случае боевого повреждения гусеница не ремонтируется. С другой, сколько он не гонял ее по песку, ничего не разбалтывается, не действует абразив на траке и пальцы. И сама машинка на редкость резва и пронырлива. Так, когда их поставили на серию, военпред себе сразу и купил. Этакий аналог легковушки-маломерки, пропирающей полтонны груза через любое бездорожье. Конечно, был я в этой работе не только зрителем. Помогал. А сразу следом за первой ласточкой вылетела из-под нас и вторая, согнутая уже не из 3-миллиметрового листа, а из полуторки. 1,6, если точно. И не на гусеницах, а на дутиках, простых автомобильных камерах. Разумеется, никакой подвески для такой машины не требовалось. Торсионов в нее просто не поставили, а на осях колес внутри корпуса закрепили звездочки, которые соединили обычной мотоциклетной цепью. Рулили, как на тракторе, торможением одной стороны. Были на заводе и другие самодельщики. Скажем, сочиняли разные моторные лодки, удачные конструкции начинали повторять и это становилось продукцией. Энтузиасты авиастроения так ничего замечательного и не построили, хотя случались трагедии при попытках взлететь, и запороли несколько движков. Так вот, о двигателях. Поначалу их собирали из частей, изготовленных на СТЗ. Потом стали осваивать у себя деталь за деталью. Сами понимаете, цилиндры, шатуны, коленвал. Потом, система зажигания, карбюратор и так далее и тому подобное. Камнем преткновения были подшипники качения, они жестко фондировались, а мы у себя даже не пытались их делать. Но не напрасно летали в первопрестольную наши снабженцы, разобрались и с этим. Итак, позиция за позицией, наименование за наименованием. В начале 40-го года я немножко потолковал с начальством о предстоящей войне. Знаете, когда не тюкаешь руководителя постоянно всякой ерундой, а каждое твое предсказание сбывается, это очень способствует взаимному уважению. Тем более, когда человек столь превосходно использовал представившиеся ему возможности. Мне ведь ни капельки не жаль, что летает он на собственном самолете и ездит на лимузине с персональным шофером, что у него есть небольшой прогулочный теплоход и тут все шито-крыто, так что полный порядок. Мне, например, черная икра все еще не опротивила. Главное, директор наш, мужик с понятием, держит нос по ветру и завозит на завод прокат и другие материалы на случай резкого взвинчивания темпа производства в особый период. Средства на это имеются. Еще нам удается про запас закупать у Таубина пушки. Все остальное расписано и распланировано на всю обозримую перспективу. Ничего у вооруженцев сверхспущенного плана не выпросишь, хоть убейся. А вот то, что так и не приняли на вооружение, это никого не интересует. Снова я с темы двигателя соскочил. Самое главное, теперь 50-сильный вариант у нас имеется собственный, и мы способны выпускать лоханки даже в условиях полной изоляции, пока не исчерпаем запасов материалов. Да, заводить эти изделия придется ручкой, и дорогу освещать керосиновой фарой, а обогревать дровяной печкой. Но выполнять свою работу они будут исправно. Пока же полным ходом делаем сараи, вооруженные одним ДТ винтовочного калибра в самой маленькой башне. Зенитные варианты нам не заказывают, испытания они не прошли и не приняты на вооружение. То есть возможность изготовления имеется, а потребности нет. Нет и известий ни от Таубина про ленточное питание пушки, ни от НГВДшника Вени про истребитель Поликарпова, ни от Кабланды о делах в Китае. Лето, жара. Часто рыбачу с сыновьями и не заметил, как выросли парни. Нынче осенью младший пойдет во второй класс, а старший, подумать страшно, уже в пятый. Дочка у нас с Анной недавно начала ходить. Как раз в прошлом году родилась, когда я на Холхенголе искал укрытие от жаркого степного солнца. Я много времени провожу с семьей. Знаю, потом может и не получиться. Последнее мирное лето. Жалко, что война все это перечеркнет. Так ведь хорошо жизнь наладилась, и стало тихо и благостно, как я люблю. Глава 13. Все, как всегда. Сыны построили парусную лодку с вынимающимся килем. Понятное дело, я им помогал. Старший зачитывается Станюковичем, а я ему и дунайского лоцмана добыл, и Марк Твена «Жизнь на Миссисипи» еще искал книжку Лухманова, который командовал барком товарищ, да только она, кажется, еще не написана. Интернета-то пока нет, трудно выяснить это наверняка. Тем не менее предрасположенность старшенького уже проявляется, вот я и подыгрываю, как могу. Средние и младшие пока не определились, им все подряд интересно. И пошли мы на новом швертботе аж на самую старую Волгу, так именуется один из рукавов, чтобы испытать новинку и потренироваться в обращении с парусами. Нет, сам я в этом не специалист, но отпускать мальчишек без пригляду не дело. Идем это мы себе, идем, слушаем Семкины объяснения про различия между шкотами и брассами, а в небе истребители-бипланы так и крутятся. Обычно они над степью вышивают, а тут им чего-то понадобилось над рекой. Чуть погодя гляжу, катер появился от судоходного русла и прямиком к нам. А мне как раз средний сын сдает зачет по ухе, мы на берегу устроились и поймали судачка. Парней своих я в строгости держу, и Анна, глядя на это, удивляется. И почему они тебя так любят? Это она удивляет меня. Как ей объяснить, что мужику для душевного комфорта не усипуси требуются, а понятность? Вот мы с сынами друг друга понимаем, и ежели кто набедокурит, так сам придет и ремень подаст. Хотя, говорят, устный разбор ошибки намного хуже порки. Но Анна как раз считает, что тактильное вразумление намного доходчивей. Ну так про катер. Это товарищ Жуков пожаловал по мою душу. Сидишь в своей тмутаракане, как барсук в норе, ничего не знаешь, сказал он мне вместо «здрасте». А дружок твой знатных люлей навешал сам знаешь кому. Япона мать он им сделал с козьей мордой. И ястребки поликарповские себя там хорошо показали, всего 4 штуки и успели сделать, но небо они расчистили. Летчики от восторга потолок обоссали. Георгий Константинович смущенно посмотрел на внимающих его речам мальчишек. «Мы тоже умеем ругаться», — ободрил его младший. «Когда папа не слышит, но вас он за нехорошие слова драть не станет. Садитесь и ешьте», — добавил он строго, подавая гостю ложку. Ухо определенно получилось, всю слопали. А потом разговаривали мы с глазу на глаз, пока мои мальчишки учили адъютанта управляться с парусом. Ты это, Иван Сергеевич, говорят, можешь предсказывать будущее. Так вот, не верю я ни в какую чертовщину, заявил мне Георгий Константинович для разминки, и чтобы сразу стало понятно, чего он добивается. И ППТ мы на вооружение приняли после того, как Токарев снабдил его штыком. Каким штыком? Взвился я. А куда девали подствольник? Никуда не девали, в него как раз рукоятка и вставляется. Хотя обычно этот кинжал носит в ножнах на ремне. Так, говорю, рукоятка получается слишком тонкая на мужскую руку. 26 всего миллиметров четвертый калибр. Бойцам ведь не колбаску придется резать, а фрицев. Отстал ты совсем от жизни. 37 уже. И тихострелку Таубинскую МП-3 приняли на вооружение. Танки легкие Горьковские вместе с самоходкой тоже поставили на производство. С самоходками торопиться не надо, остановил я собеседника. Они больше годятся для наступательных операций и применяются совместно с пехотой. А поначалу нам придется отступать и отбиваться. Ты уж, Георгий Константинович, не выдай, поспоспешествуй, чтобы поначалу сделали побольше машин с вращающейся башней. А в нее, как я недавно узнал, 76-миллиметровку с коротким стволом умеют ставить, то есть весь набор снарядов имеется. Немец, он окружать большой мастер, и отстреливаться от него придется вкруголя. Да что ты говоришь, неужто так сильно вдарит, что в круговую придется отбиваться? Подхватил мой тон Жуков, явно ведь пытается выведать у меня детали. Страшной силы будет натиск, ни о чем, кроме обороны и подумать не сможем, разве что под перемышлем. Неожиданно всплыл в памяти малоизвестный факт о коротком наступлении в начальный период отечественной. Но все это большого успеха иметь не будет, потому что неприятель станет дробить нас танковыми клиньями, окружать пехотными частями и утюжить бомбовыми ударами. Вань, я не волшебник, не поверит мне, хотя я и сам представляю себе похожую картину. У нас ведь господствует наступательная доктрина, драться, отступая, войска не обучают. А при современной артиллерии и авиации стоять насмерть, это и есть насмерть. Приказы же начальства в армии принято исполнять, а за упаднические настроения по головке не погладит. Сам, небось, знаешь, где сейчас отдыхают смелые военачальники, не согласные с линией партии. Вот уже погоди, не подумав ляпнул я, как прижгет-то хвосты нам немец, так мигом всех повыпускают. Звание вернут и поставят командовать дивизиями, а послушные да согласные в военную годину станут свои разбитые части волочь на соединение с основными силами, теряя бойцов на преодолении заслонов, вместо того, чтобы сразу начинать партизанить. Посмотрел на меня Жуков шальным взглядом, да и заторопился к катеру. Дела у него, оказывается, неотложные, а на меня он вроде как случайно натолкнулся, а не разыскивал, послав истребители прочесывать пойму. Она тут шириной километров 40. «Стой!» — кричу ему вслед. «Товарищ генерал, нельзя из подствольника пушечным снарядом пулять. Отдача бойцам сразу плечи поотбивает. Ты не умничай, пиджак. Чай, не глупее тебя люди думали, а потом вроде как спохватился. Заказали разработку специальной гранаты под такое дело, на конкурсной основе. А сигнальные ракеты тоже теперь будут 37-миллиметровые. Кителек ты военненький». Жуков поглядел на меня и вернулся. Думал, драться полезет. Так я был готов, потому что разозлился страшно. Видать, он тоже это понял. Или что другое сообразил. «А что?» – спросил. «Из них и ракеты пускают. Из подствольников. Но ведь граната выходит маломощная. Какую можно выстрелить с рук, такая и выходит. А мощные со станка нужно выпускать. И вообще, того, кто это вредительство выдумал, неплохо бы разыскать и заставить пострелять прямиком с рук теми гранатами, чтобы ему через плечо в голову мозги из задницы перекачать». Я окончательно потерял всякую сдержанность и откровенно нарывался на скандал. Не дождался. Похоже, меня тут за юродивого держат, которому все позволено. Провожал глазами удаляющийся катер и пытался понять извивы начальственной мысли. То, что я помню из сведения о войне в будущей жизни, и то, что наблюдаю теперь, порождает в моей душе уверенность, будто где-то в верхних эшелонах власти сидит хитрая вражина и нарочно устраивает пакостную неразбериху буквально во всем подряд, или в том, до чего способна дотянуться. Какую неразбериху, спросите? Да самую невинную. Я всей картины не знаю, но то, что приметил, расскажу. Вот сделал Таубин 23-миллиметровую пушку для истребителей с милостивой отдачей, для чего применил автоматику перезаряжания с длинным ходом ствола на темп стрельбы 300 выстрелов в минуту, а ее забраковали, потому что посчитали, что нужно не 300, а 600, и стал Яша ее переделывать. Ход ствола укоротил, пружину усилил и усложнил всю кинематику. Добился он заданной скорострельности, но само орудие стало ненадежным, в слишком напряженных условиях работают детали. Да еще и, просто по законам физики, возросла отдача, новая МП-6 оказалась разрушителем самолета, на который ее попытались поставить. Всего одно, казалось бы, законное требование – повысить скорострельность, и истребительная авиация лишена 23-миллиметровых пушек. Изящная мерзость. Я уверен, что уже разработано другое орудие этого калибра и заданной скорострельности, но физику не обманешь, использование его на истребителях будет затруднено из-за большой отдачи. Может быть, поставит на штурмовик или пикировщик. Но лично для меня факт намеренного вредительства очевиден, просто я не могу его доказать. К счастью, по чистой случайности предыдущий вариант, тихострельный, остался на производстве, потому что его ставили на мотки. Поэтому в нужный момент нашлись стволы для поликарповского истребителя. Ну и Николай Николаевич поступил мудро, поставил не 4 отдельных орудия, а счетверенную установку. Вернее, он так это сразу подал. Но это только половина истории. В это же самое время на зениточном заводе имени Калинина на всех парах разрабатывают зенитный автомат калибром 25 мм, очень близко к Таубинской пушке. Дела у них не ладятся, и они обращаются, конечно, к Таубину, и получают от него одобренный скорострельный вариант пушки с высоким темпом стрельбы и низкой живучестью. Разумеется, он им не подходит, и они продолжают работу над собственным вариантом. Справляются, конечно, но темп стрельбы у них выходит ниже, чем у первого варианта Таубинской тихострелки. Не 300, а около 240 выстрелов в минуту. Это сколько же лишнего труда на борьбу с законами физики. И неплохо бы сообразить, чего ради было порождать еще один тип боеприпаса, по параметрам близкий к ранее разработанному. Вот чую я в этом вражескую руку, хоть режьте меня. Про историю с гранатометом рассказывать не стану, уже много раз об этом поминал. Я это все Вене отпишу в Москву. Он у нас майор государственной безопасности, ему и карты в руки. Тем более, мне показалось, за дело он болеет от души, а не по приказу. Нет, понятно, что я бедничать нехорошо, но моим детям ведь в этой стране жить. А сам я гниду никак не вычислю. Да и покарать ее мне не позволит, гадину эту, наверняка. Сентябрь в наших краях месяц еще теплый, днем жарко, ну а по ночам тут и в разгар лета не мудрено замерзнуть. Континентальный климат, резкий, не настолько, как в Монголии, но накинуть на плечи не самую легкую курточку по ночам, дело совсем не лишнее. Так что еду я нынче в ватнике, потому что с позаранку, сижу за рычагами серийного сарая и делаю элементарный прогон по сумеречной пока степи. Светает тут быстро, но до восхода солнца начала жаркого периода есть примерно час. Почему прогон делаю именно я? Так у меня на испытаниях очередная моя коробка передач. Я их все пытаюсь сделать покультурней, помягче. Синхронизаторы прилаживаю и опробую в деле. Сейчас задача – прямые участки, затяжные подъемы и крутые спуски. Разные скорости, обороты двигателя, кропотливая проверка постоянных режимов. Вот и выбрался я из поймы по грунтовому дну длинного оврага, осторожно миновал переезд и пошел отсчитывать километры. Назад возвращался уже в самое пекло мимо аэродрома. Мне бы и незачем туда заезжать, а только вижу я на взлетной полосе какую-то суету, и так мне вдруг стало любопытно, что я маленько довернул и мимо ангаров подъехал к кромке летного поля. Обычно тут, закатив истребители под крышу, копаются в моторах техники. Но сейчас все толпятся у перевернувшегося самолета, доставая из него пилота и пассажиров. «Ты, сын упрямого ишака и блудливой козы!» — кричит наш директор на летчика. «Разве не понятно, что асфальт размяк от жары и надо садиться на грунтовую полосу?» «Так осень уже», — отпирается летчик. «Кто же знал, что колеса погонят такую волну?» «А я смотрю на побитую машину и искренне скорблю, она напоминала мне Ан-2 из той прошлой жизни. Тот факт, что СХ-1 несколько меньше, не разглядишь, когда он в воздухе. Теперь же, любуясь на эту кучу дров, понимаю, такое не чинится. Бывает, знаете ли, когда машина в дребезге, а люди отделались легкими ушибами. Случается и наоборот. Техники авиаполка оттаскивают в сторону обломки и складывают их у стены ангара под причитание нашего директора. «Ну где я теперь второй такой найду?» — восклицает он в сердцах. «Их же только несколько экземпляров сделали. Мне один достался совсем случайно. Я чешу в затылке и очередной раз изумляюсь. Это же по нынешним временам просто изумительная машина. 6 пассажиров или полтонны груза запросто перевозит и садится на любую площадку, если та не покрыта размягшим на солнце асфальтом. Движок у него простой и надежный, и все остальное простое и почти насквозь деревянное, да в любой кроватной мастерской можно сделать. Смотрю, авиационные техники начинают переговариваться, самодельщики наши авиационные подтянулись, те, что еще не погробились. Начинается консилиум. «А ну, — говорю, — хлопцы, подсобите мне мотор погрузить, я ему ревизию устрою, пока вы будете работать с планером». Признаться, глядя на образовавшуюся кучу дров, я был уверен, что ничего путного из них не соберется. А мне движок показался подходящим для аэросаней. Зашевелилась в голове задумка, потому что зимами тут все речные русла затянуты льдом. Тут ведь важно затащить эту ценность к себе, а она потом как-нибудь останется. Ведь для самолета мотор не понадобится, не чинится такое. Заулыбался народ, поняли, к чему я клоню. Директор же неожиданно воспрянул духом. «Если надо что, мы на заводе сделаем», — заверил он воодушевленно. «Столяры и плотники у нас на все руки гораздо. Гляжу, воентехник уже список составляет, народ притащил линейки, штангенциркули и давай марать бумагу, знают, что с нашим заводским начальником дело иметь всегда приятно. Не то что он безмерно щедр, но за добрые труды обязательно сделает что-нибудь приятное. С другой стороны, столярка у нас богатая, хоть на материал, хоть на инструменты, крепеж водится, проволока для растяжек расчалок, кажется». Так что директор людей вдохновил умело и задачу поставил четкую. Причем не одни мы, но и военные летчики и техники прониклись ее важностью, ну а с командованием авиационным заводское начальство давно пребывает в полном единодушии. Таки да, организаторские способности у этого человека просто отменные. Авиастроители самодельные забегали, исполненные неподдельного энтузиазма, приправленного комсомольским задором, и через месяц машина поднялась в воздух, сделанная заново примерно на 3/4. Кого уж как за это поощрили, не знаю. Мне за ремонт движка достался отрез бастоновый на новый костюм, а только самодельщики, что участвовали в ремонте машины, построили для себя точно такой же. Я почему знаю, они по всему заводу клянчили всякую всячину. Приборы, провода, ручки, много там всякого, за что были вызваны на ковер и поставлены в ответственное положение. Хе-хе, директор им обещал отдать третью машину, а первые две ему, ну и распорядился, выдать что надо, а чего нет, заказать и привезти. Я думал, что зарез будет с двигателями, но ничего подобного, доступны они, только заказывай. Ну да звездообразный 300-сильник, это нынче в 40-м уже нормально отработано где-то в Запорожье. Это вам не что-то ужасно мощное для фронтового истребителя. Одним словом, моя история с лоханками повторилась, разве что, в сокращенном по времени, но ускоренном варианте. Участок, размещенный в теплом цехе, стал исправно строить по 1-2 самолета в месяц. Мне дед рассказывал, что при социализме деньги мало что решали, потому что из-за дефицита не каждый раз удавалось купить то, что нужно. Зато если кто-то имел то, что нужно другим, вот это было совсем другое дело, на него как раз и выменивалось то, в чем испытывалась потребность. А потребность в легких самолетах была. Наши СХ-1 сразу захотели иметь многие руководители окрестных предприятий, в здешнем астраханском бездорожье, да с учетом изрядных расстояний, мигом открылся бездонный рынок этих неприхотливых слепков с будущего Ан-2. Но недолго музыка играла. Ваня, директор наш, как из столицы вернулся, заперся в кабинете и не гу-гу. Секретарша перехватила меня на полдороге между заводской столовой и цехом. Мчусь вверх по лестнице и молодецким ударом вышибаю дверь. Если, не приведи Господь, повесился, нельзя терять времени на возню с замком. Не повесился. Сидит за столом, уронив голову на руки, и мирно посапывает. А рядом почти пустая пол-литра. Мы тут же вздохнули с облегчением, а потом переглянулись встревоженно. Не пьет наш директор, никогда ни капли в рот не берет, и нам нельзя его никому показывать в подобном виде, не следует такому человеку терять ни капли авторитета. В общем, по задней лестнице через обычно закрытый пожарный выход повел я его домой. Секретарша как раз отвлекла вахтера, вот мы и проскользнули на улицу за территорией завода. Уф, «Ты, Ваня, судоремонтно-авиавезде ходостроительные заводы когда-нибудь встречал?» — обратился висящий кулем, сопровождаемый заплетающимся языком. «А в чем дело-то?» — спрашиваю. «Постановили поставить СХ-1 на производство. Его, вишь, аж с 37-го года все никуда не ставили, но, видать, после того, как попробовали для эвакуации раненых в Финскую, надумали наконец. А тут кто-то и заяви, чего, мол, его куда-то ставить, когда машину эту вовсю уже делают. И завод наш назвал. Вот взяли меня за ушко, да вывели на солнышко, да план спустили, о-хо-хо. Так, а эти, фонды, средства, оборудование, забеспокоился я, обещали. Но обещать, не значит жениться. Хи-хи. Зато разработчики из Ленинграда сюда собираются непременно прибыть для авторского надзора, и все это на мою бедную голову. Да, накликал я на наши головы хлопот. Все жадность моя непомерная. Раскатал губу на осиротевшие двигатели из одних только алчных побуждений, лживо подал людям напрасную надежду, за что нашему директору придется расплачиваться. А ведь эти люди привыкли мне доверять. Как же мне стало совестно. Уж не знаю, как так вышло, но интерес к самолетостроению среди заводчан оказался очень высоким. Тут ведь какое дело, давняя традиция позволяет любому работнику взять во временное пользование один из транспортеров с обкаточного полигона. Сами понимаете, то дрова нужно привезти, то сено с пойменных покосов, большинство живет своим хозяйством. Представитель заказчика это только приветствует. Говорит, обширнее картина поломок, вызванных ошибками в управлении. Это он кокетничает, народ у нас степенный, водит все хорошо, а кому попало лоханок не доверяют. Зато таким образом удается записать в формуляр больше часов и километров, не утруждаясь ради этого тряской по здешним дорогам, требующих какой-никакой оплаты труда водителей и испытателей. Как-то в наших местах не принято людей огорчать, если они для пользы дела иные неудобные правила нарушают, вот и сходит с рук руководству многое, отчего оно не злое, а просто требовательное. Так вот, кажется, народ ожидает чего-то подобного и с самолетами. СХ-1 весьма прост в управлении, поэтому люди думают, будто им позволит покататься бесплатно, сгонять к родне в Харабали или в Черный Яр за поросенком или на Ветчинкин проран за курносами, туда не ближний свет, если лодка идти. Это я к тому, что в душах работников завода идея авиастроения зажгла устойчивый зеленый свет и пошла воплощаться в жизнь в теплой дружественной обстановке. Опасения мои оказались далеко не беспочвенными, придя на аэродром в урочный час, когда один из энтузиастов авиации должен был дать мне урок по программе «Взлет-посадка», я обнаружил, что как раз только что завершился полет с моим старшим сыном, после которого тот получил замечание. А клепальщик Женя Кочетыгин как раз будет следующим передо мной. Дело в том, что в СХ-1 пилоты сидят в кабине рядом и оба располагают всем набором органов управления, то есть каждая машина – учебная. В управлении она проста, прощает многие оплошности. Словом, лозунг «Молодежь, на самолет» своим крылом овеяло и людей среднего возраста. Как еще недавно считалось непристойным не водить бронзулетку, так и сейчас оказалось неприличным не уметь поднять в воздух самолет. Разумеется, я ждал грозного окрика сверху, происходящее начало напоминать натуральный бардак. Ничего подобного, если бы в моей семье увидели кадры из фильма «Последний дюйм», где мальчишка с трудом сажает легкомоторник, сильно удивились бы. Хорошо, что это кино еще не сняли. Утверждать, что в Ахтубинске научились пилотировать решительно все, не стану, но очень многие. И не напрасно, крылатых машин мы делали много, а пилотов для их заводских испытаний взять было неоткуда. Директор очередной раз выкрутился из сложного положения, милостиво позволяя людям полетать, вместо того, чтобы платить деньги за непростую работу летчика. Кстати, инструктором на первых порах трудился его собственный пилот, отрабатывая былую оплошность. Я ведь не говорил, что директор завода – добрый человек, просто он с понятием. Время пролетело стремительно, и оглянуться не успел, а уже минула весна 41-го. Дочка начала говорить, а средний сын придумывает, как пристегнуть к ногам короткие ходули, ноги у него не достают до педалей, отчего к управлению летательным аппаратом его не допускают. Хорошо старшему, он уродился долговязым и плюс еще 2 года форы. Сегодня с утра присел на нашей улице, забрал маму, братьев и сестру, улетели в Капустин Яр к родне Никодима. Это сынуля мой такую программу полета согласовал. Хе-хе, улица у нас крайняя, за ней сразу луговина, поэтому нет риска посшибать заборы крыльями. Я с семьей не полетел, Не жалуют меня в доме родителей первого мужа Анны, поэтому займусь делами выходного дня. У меня имеется давняя неосуществленная мечта – создать текстурную пропитку для древесины на манер пенотекса из моего времени. В свое время, еще там, я накачал с интернета разных сведений по данной теме и теперь пытаюсь воплотить в жизнь эту непростую мечту. Да вот беда, химию я знаю достаточно плохо, поэтому многих слов вовсе не понимаю, а в нынешних справочниках их, бывает, и не отыщешь. Или я не те книги просматриваю, но практика – критерий истины, поэтому свои адские смеси я варю, когда никого нет дома, а вдруг рванет, или потравлю домочадцев. Как у меня успехи? Нет успехов. Один раз по чистой случайности сумел получить комок гадостной слизи, который чуть погодя окаменел. Растворить его удалось только в толуоле. Но толуол испарился и слизь снова затвердела. Крепкая, зараза и липкая, жуть. Прилипла к штанам, а я и не заметил. Зато заметил инженер Федотов. Я его инженером называю для уважительности, хотя он давно не рядовой работник, а руководит конструкторским бюро транспортерного направления. Так вот, Федотов, это серьезно. Теперь этой слизью склеивают какие-то ответственные детали в наборе самолета. Склеивают и ругаются, что 3 дня сохнет. А потом еще раз ругаются от того, что ни от чего эту гадость не отдерешь. Я уже чую, что не порадую своих современников никаким пенотексом. И нужных наук не превозмог, и времени не осталось на то, чтобы их изучить. От Софика пришло письмо для Анны. Не знаю, о чем она там написала, но только девчонок своих с домработницей отправила к нам на все лето, а сама перебралась к мужу на Украину. Адресок я с конверта записал. В нашем-то военкомате так и примут меня в армию добровольцем. А там, где я никто и звать меня никак, на удостоверение механика-водителя гусеничной техники отреагируют правильно уже на следующий день после начала войны. Так что отпуск я оформил, чтобы на заводе меня не хватились, а из дому уйду ночью и сяду на пароходик, что как раз на рассвете уходит в Сталинград от заводского причала. Скажете, несерьезно в мои годы сбегать на войну? Конечно, несерьезно, но начни я куда-то ломиться, сразу насторожу начальство, а уж оно найдет, как меня притормозить. Крупы и муки запасено в доме как следует, мыла и спичек тоже хватит надолго, да огород, да рыба в реке пока не перевелась, сильно бедствовать семья не будет, а не сильно, так всем достанется, ничего с этим не поделаешь. И мои горюшка хлебнут, лишь бы, не через край. Эпилог. Здравствуй, дорогая редакция. Пишет тебе ученик 6 ГОВ класса средней школы 2 Петя Федотов. Моя одноклассница Оля Беспамятная попросила меня расшифровать записи в тетрадке, которую случайно нашла, но по методу пляшущих человечков не сумела прочитать, что там написано. А я сразу понял, что это никакой не код, а просто фонетическая скоропись, и быстро во всем разобрался. Только текст оборвался на самом интересном месте. Поэтому я сказал Оле, что для расшифровки нужно больше данных. Она мне поверила и принесла еще одну тетрадку. Точно так же я выманил у нее и третью, и четвертую, и пятую. А потом она назвала меня обманщиком и отказалась дать еще, хотя, мне думается, больше тетрадок у нее нет, потому что ее папа, который это писал, ушел на войну. Но я все, что прочел, переписал обычными буквами и посылаю тебе, дорогая редакция, чтобы ты смогла это напечатать в книжке, потому что очень интересно. Еще в последнюю из тетрадок были вложены 3 листочка. Первый сообщал о том, что Иван Сергеевич Беспамятный погиб в бою во время перемышльского отступления в сентябре 41 года. Танк, который он вел, был подбит и не мог стрелять. Но дядя Ваня подавил гусеницами зенитную батарею, прикрывавшую немецкую переправу, и упал в реку вместе со всем экипажем. Я не очень хорошо знал историю тех событий, но специально прочитал, что это случилось во время обороны Минска. Второй листочек содержал тоже очень грустное сообщение о том, что дядя Ваня снова погиб во время Плоештинского прорыва в апреле 42 года. Танк, который он вел, опять подбили, но на этот раз он не мог ехать, зато мог стрелять. Вот он и стрелял, прикрывая отход наших подразделений, пока не был окончательно подбит вместе со всем экипажем. Третье сообщение гласило, что дядя Ваня погиб уже в третий раз в мае 43 года под Прагой. Я, когда прочитал это, очень опечалился, обидно, всего несколько месяцев оставалось до августа, до победы, а тут, такое огорчение для тети Ани, Олиной мамы. А потом рассердился на неправильных военных, потому что все это были сплошные враки. Дядя Ваня, как и всегда, Каждое утро ходит на завод работать сварщиком опытного участка вместе с моим папой инженером Федотовым. Они там делают разные полезные машины. А еще Иван Сергеевич часто ковыряется в своей домашней мастерской вместе с нами, мальчишками, что живут по соседству. Свои-то сыны у него уже выросли. Старший водит буксир, таскает баржи с солью. Он самый молодой капитан в наших местах. Средний выучился на хирурга, потому что помогал в госпитале ухаживать за ранеными и многому научился. А потом поступил в институт на доктора. А младший будет авиационным инженером. Он это твердо решил. Вот дядя Ваня и возится теперь с нами, учит многому, о фонетической скорописи, например, именно он рассказывал. Сам же наш сосед, человек тверезый, соорудил тете Ане стиральную машинку, которую все называют «Нюрушка», ее потихоньку делают на заводе для своих. Только каждый год 9 мая Иван Сергеевич остается дома, сидит в буйствующем зеленью саду и пьет горькую. Говорит, что за несостоявшийся кошмар, но никому ничего подробнее не объясняет. А вечером палит в небо трассирующими снарядами из «Эрликона», который подарил ему сам товарищ Сталин, в архив. Хранить вечно, особой государственной важности. 1. Указать на неполное служебное соответствие сотруднику, сделавшему заключение, что объект «Марсианин» ведет записи на языке, неизвестном на нашей планете. 2. ТОВ Кабландаевой поручить выяснить у объекта «Марсианин», что такое фонетическая скоропись. 3. ТОВ Агиеву организовать, чтобы на совете дружины пионеру Пете Федотову разъяснили бестактность опубликования текстов без согласия автора. 4. Директору АСР Стеценко напомнить о необходимости скорейшего оформления конструкторско-технологической документации на стиральную машину «Нюрушка» и передачи ее на экспертизу в соответствующее учреждение.